Глава 15. Нефтезависимость. Обзор. О ресурсе ресурсов в человеческой истории и превратностях его судьбы. Говоря о ресурсах, деформирующих экономику обладающих ими сообществ, нельзя обойти нефть, ресурс ресурсов 21 века. Никогда еще в истории человечества ресурс не оказывал такого влияния на весь мир в целом. Доля нефти в общем потреблении энергоресурсов в 20 веке постоянно росла. Если в 1900 году на долю нефти приходилось 3% мирового энергопотребления, то к 1914 году ее доля выросла до 5%, в 1939 году – до 17,5%, она достигла 24% в 1950 году, 41,5% в 1972 году и, наконец, примерно 65% в 2000 году. Лишь после 2010 года ее доля стала снижаться, в основном за счет роста доли газа, а не зеленых технологий. И к 2018 году, по некоторым данным, нефть дает около 32% в мировом энергобалансе. Прогнозы на 21 век малоутешительны. К 2099 году эксперты прогнозируют рост мирового потребления энергии более чем на 50%, в то время как мировая добыча нефти сократится более чем в 3 раза, доля нефти в мировом балансе энергии снизится до менее чем 7%. Но 200 лет нефтяного века, из которых прошло чуть более 100, были и обещают оставаться драматичными. Взлет эффективности транспорта и промышленности, принципиально новые материалы и, как следствие, невероятные прорывы в технике, от бытовой до тончайшей медицинской, странные на первый взгляд межгосударственные союзы, войны и революции, рассвет левых идей и левацких сообществ, крупнейшие экологические катастрофы, крупнейшие скандалы и судебные процессы, рождение сказочных городов в пустынях – это все нефть в 20 веке. Нефть возвысила одни регионы и сделала депрессивными другие. Она привела к власти и лишила власти не один десяток диктаторов, религиозных лидеров и партий. Из-за нее на карте появилось не одно государство и перекроились многие границы. Благодаря ей в мире появились совершенно удивительные социальные модели, в частности, государства, в которых число мигрантов во много раз превышает число коренных жителей и граждан. Она обогатила наш язык множеством новых слов, таких как «петрократия». Наконец, именно из-за нефти и газа экономисты стали изучать феномен экономического проклятия. Хотя роль нефти в веке 21 представляется не такой революционной, нефть остается основой мировой экономики. Даже самые яростные ее противники используют нефть не только чтобы прибыть на очередное свое выступление, но и прямо в процессе такого выступления. Баннеры, которые они вывешивают, трибуны, на которых они выступают, микрофоны, в которые они требуют запрета нефтепродуктов, ручки, которыми они ставят автографы поклонникам, большая часть их одежды, сделаны из нефти, как и почти все электричество, усиливающее их голос через сделанные из нефти динамики. Примерно 3000 лет до нашей эры жители Ближнего Востока начали использовать нефть в качестве топлива для изготовления оружия, зажигательных снарядов, для наполнения светильников и создания строительного материала. Уже тогда они производили битум и асфальт. Нефть собирали с поверхности открытых водоемов, куда она просачивалась под давлением из высоко залегающих слоев в почве. Но лишь в середине XIX века канадский геолог Абрахам Гесснер впервые разделил нефть на фракции и получил керосин. Это открытие превратило нефть из компонента архаичного оружия, греческого огня, и жидкости, идущей на получение строительных материалов, в наиболее эффективный источник энергии и в спасение для мировой популяции китов. И, конечно, в причину заката, воспетого в таком количестве романтических произведений китобойного промысла. Керосин, заменивший китовый жир в домашних лампах, стал более популярным и удобным источником энергии для освещения жилищ. Цена керосина оказалась в 25 раз ниже цены китового жира. В течение второй половины XIX века нефть становится популярным биржевым товаром. В США от начала добычи нефти 1858 год до создания нефтяной монополии Рокфеллера прошло всего 19 лет. В 1877 году Standard Oil контролировала 90% добычи. К 1911 году нефть впервые заявила о себе как о крупной политической силе. Верховный суд США принял пакет антимонопольных законов и постановил разделить Standard Oil на 39 независимых компаний, фактически создав новую область права – антимонопольное законодательство. Незадолго до этого нефть уже успела оказать влияние на мировую систему меры весов. В 1862 году родилась новая единица объема, которой измерялось с тех пор количество нефти – нефтяной баррель. Баррель нефти равен 42 галлонам, в одном галлоне примерно 4 литра. Нефтяники не любят об этом вспоминать, но происхождение нефтяного барреля недостаточно благородно. Это всего лишь объем бочки для перевозки селедки. Соответствующий указ про стандарт бочек для перевозки сельди в 1492 году подписал король Эдуард IV. Для транспортировки нефти срочно требовалась тара, и надо было выбрать тот стандарт, который был под рукой. Ну а 1877 год, когда компания Рокфеллера завершила консолидацию индустрии методами, которые через 120 лет будет применять «Газпром» на территории бывшего СССР, транспортировка нефти стала первой логистически сложной и развитой цепочкой создания стоимости в мире. Россия впервые в мире начала использовать танкеры для доставки нефти из бакинских месторождений в Астрахань, а в США построена первая железнодорожная цистерна для перевозки нефти. Еще через 9 лет германские инженеры Карл Бенц и Вильгельм Даймлер создали автомобиль, работавший на бензиновом двигателе, жидкости, которая была побочным продуктом, образовывавшимся при изготовлении керосина, и ранее выбрасывалась. А в 1890 году немецкий же инженер Рудольф Дизель изобрел двигатель, способный работать на еще более вязких побочных продуктах переработки нефти. С этого момента можно было говорить не только о новой эре в индустрии транспорта, но и о новом уровне эффективности нефтедобычи. Нефтепродукты почти на 100% стали использоваться в промышленности. Дальнейший путь нефти был таким же полным инноваций и трансформацией мирового значения. Еще в начале XX века крупные нефтяные месторождения были открыты на побережье и шельфе Персидского залива. Дальнейшая история региона была тем самым предопределена и категорически изменена по сравнению с предыдущими трендами и тенденциями. В Первой мировой войне стороны особое внимание уделяли борьбе за месторождение нефти. Известны планы диверсионных мероприятий на нефтяных месторождениях и перерабатывающих мощностях. В 1924 году именно нефть спровоцировала первый большой коррупционный скандал на высшем уровне в США, так называемый Teapot Dome Scandal. К 30-м годам XX века бензин определил массовое использование автотранспорта. Нацистская Германия и Италия полностью зависели от поставок нефти из Румынии. Одной из целей нападения Германии на СССР была попытка получить доступ к советским месторождениям нефти на побережье Каспийского моря. Европейской нефти не хватало. Одновременно африканский экспедиционный корпус генерала Роммеля должен был перекрыть Суэцкий канал, через который Великобритания и ее войска снабжались нефтью. 23 августа 1944 года в Румынии произошел переворот, и страна перешла на сторону антигитлеровской коалиции. Поставки нефти в Германию прекратились. Германская армия оказалась практически без топлива и без последних шансов на контрнаступление. К 1960 году успешно состоялась первая в истории попытка создать международную организацию, контролирующую производство биржевого товара. В Каире прошел арабский нефтяной конгресс, участники которого заключили джентльменское соглашение о совместной нефтяной политике, которая должна была увеличить влияние арабских государств в мире, а затем в Багдаде была образована Организация государств, экспортеров нефти, ОПЕК. С тех пор ОПЕК активно влияет на предложение нефти на мировом рынке. Действие, запрещенное законами большинства государств, картельный сговор, оказывается возможным на межгосударственном уровне, но только в отношении одного товара. ОПЕК в 1971 году способствовал росту цен на нефть почти на 50%. А уже в 1973 году ОПЕК, благодаря эмбарго и сокращению добычи на 5% в месяц, увеличил цену нефти на мировом рынке в 4 раза. В результате, в середине 70-х годов, США и Западная Европа погрузились в крупный экономический кризис. Первый кризис, связанный с ценой на один биржевой товар. Однако способности картеля держать высокие цены на нефть оказались не безграничны. Пережившие длительный кризис, инфляцию и существенную реструктуризацию экономики, США сумели найти другие источники нефти. В 1986 году, после роста еще почти в 4 раза с уровней 1973 года, цены на нефть на мировом рынке обвалились. Это первая известная в истории неудача картеля, контролировавшего более 50% производства биржевого товара. В 1969 году произошла первая в мире крупная экологическая катастрофа, и причиной ее стал разлив нефти на нефтедобывающей платформе неподалеку от побережья Калифорнии. В 1989 году авария нефтяного танкера у побережья Аляски превзошла калифорнийскую по масштабу, а уже в 1991 году в процессе войны Ирака за Кувейт около 4 миллионов баррелей нефти вылилось в Персидский залив. Нефть покрыла примерно 1000 квадратных километров поверхности залива и загрязнила около 600 километров побережий. Если Советский Союз еще не был нефтяной империей, хотя его экономика уже с 50-х годов зависела от мировых цен на экспортируемую нефть, и их обвал в 1986 году дал старт распаду СССР, то постсоветская Россия быстро стала просто петрократией. И кризис 90-х, и резкий рост нулевых годов 21 века, и стагнация следующего десятилетия объясняются только и единственно колебаниями мировой конъюнктуры нефтяного рынка. Самое громкое политическое дело в России – арест, осуждение и длительное тюремное заключение оппозиционного магната Михаила Ходорковского и ряда его коллег, тоже имело нефтяную подоплеку. Ходорковский был основным владельцем крупнейшей нефтяной компании «ЮКОС». Ее фактический захват, банкротство и выкуп активов позволили не только создать крупную государственную нефтяную компанию, но и, по косвенным данным, существенно обогатиться ряду близких к власти бизнесменов и чиновников. Кстати, именно в связи с делом ЮКОСа подан и на начало 2020 года находится в рассмотрении крупнейший иск против России. Бывшие акционеры ЮКОСа, не связанные с Михаилом Ходорковским, требуют компенсации убытков в размере 50 миллиардов долларов. Исследование нефтезависимых экономик можно сделать бесконечным. Страны, которые задел 50-летний уже на сегодня взлет цен на углеводороды, исчисляются десятками, и сценариев их проживания нефтяного цикла достаточно много. Однако в рамках одной популярной аудиокниги нам придется ограничиться наиболее яркими странами, испытавшими углеводородную зависимость в начале 21 века. Несмотря на огромное разнообразие сценариев, у этих стран есть много общего, а различия в конечных результатах связаны с исторически сформированными социальными и общественными системами и особенностями донефтяного прошлого и, в еще большей степени, с объемом добываемой нефти.